Вскоре прошла минута, в то время как Икару справлялся с двумя все более нервными противниками, в его сознании внезапно раздался голос, говорил никто иной, как Яманака Тингфен. В этот момент он использовал секретную технику разума клана Яманака, технику ментальной связи, чтобы передать последние новости всем присутствующим Джонинам Канахи. Одновременно он передавал им новейшие указания Нары Сесуя. Икару внимательно слушал некоторое время, и вскоре на его лице появилось выражение «так и знал». Его догадка оказалась верной, у Нары Сесуя действительно был свой план, причем с неординарно большим размахом. Он фактически намеревался захватить весь элитный отряд шиноби камня одним ударом. Сейчас из форпоста было выведено более 3/4 всего личного состава, и они уже завершили окружение отряда шиноби камня на поле боя. Недавнее волнение среди шиноби камня было вызвано тем, что они обнаружили это окружение, и поэтому успешно пытались отступить. Что касается того, почему даже их джонинов не предупредили заранее, можно только сказать, что этот план был составлен слишком поспешно. К тому времени, когда завершили разведку, убедились, что с других направлений нет угрозы от шиноби камня, и начали реализацию плана, их сражение уже длилось немало времени, а Яманаки Тингфена в тот момент не было поблизости, и не могли же они отправлять людей с уведомлениями для каждого, это слишком легко привело бы к утечке информации. Поэтому Нара Сесуя решительно отложил оповещение. Икару мог лишь мысленно пожать плечами, что тут еще скажешь. Эти джонины, хоть и считались опорой деревни, но в этой войне, охватившей весь мир, были лишь пушечным мясом более высокого класса. Так что любые слова были бы лишними. В любом случае, пока его сила достаточно велика, он сможет справиться с любой ситуацией. В конечном счете, именно сила определяет все. Как сейчас, даже не зная всей ситуации, он мог, опираясь на свою грубую силу, твердо стоять на поле боя и спокойно ждать, пока ситуация прояснится. А тем, кому не хватало силы, оставалось лишь смириться со своей участью. В тот момент, когда Икару отвлекся, чтобы выслушать слова Яманаки Тингфена, два джонина скрытого камня воспользовались возможностью, ценой легких ранений вырвались из боя и быстро помчались прочь. Увидев это, Икару задумался, но в итоге решил не преследовать их. Он убрал короткий меч и начал, согласно указаниям Нары Сесуя, организовывать находящихся поблизости шиноби Канахи, готовясь координировать действия с отрядами с других направлений для окружения и уничтожения присутствующих шиноби камня. 2 часа спустя бой закончился. Все произошло столь естественно и неизбежно. Из элитного отряда шиноби камня, за исключением менее 10 человек, которым удалось сбежать, все остальные были уничтожены. На самом деле, когда шиноби камня не смогли заранее обнаружить план Нары Сесуя и, как следствие, оказались в окружении, исход был предрешен. Конечно, этот отряд шиноби камня был элитным, но шиноби Канахи, проложившие себе путь сюда через сражение, тоже были не лыком шиты. Более того, Нара Сесуя задействовал почти 3/4 всего личного состава форпоста, создав подавляющее преимущество в численности над отрядом шиноби камня. Если добавить к этому окружение и преимущество свежих сил, результат становился очевидным. Хотя в процессе шиноби камня отчаянно сопротивлялись, в конечном итоге им удалось лишь увеличить потери со стороны Канахи на несколько человек, что не могло повлиять на исход всего сражения, подавляющее большинство из них все равно погибло. Икару, глядя на тело юного шиноби камня на земле, покачал головой и сказал: «Похоже, ты все-таки не выжил». Это был никто иной, как тот джонин скрытого камня, которого он тяжело ранил. А рядом с ним лежало тело шиноби камня средних лет. Этот человек до последнего вздоха защищал молодого шиноби камня, но, к сожалению, на этот раз шиноби Канахи было слишком много, и его маленькие хитрости не сработали. В такой ситуации, с таким обременительным грузом рядом, как он мог не погибнуть? Пока он размышлял об этом, к нему подбежал Чунин из Канахи и почтительно сказал: «Джонин Икару, капитан Нара просит вас прибыть в конференц-зал на совещание через час». «Через час, значит?» — задумчиво протянул Икару, затем ответил: «Хорошо, я понял». Как раз кстати, ему тоже хотелось узнать, почему шиноби камня внезапно предприняли это нападение, и, судя по всему, многие из них не были из ближайших форпостов. Как он это определил? Очень просто. С тех пор, как он приобрел известность, шиноби из ближайших форпостов камня, особенно шиноби среднего и низшего звена, узнавали его лицо. В конце концов, никто не хотел привлечь внимание призрачного клинка. Однако, когда он прибыл на поле боя, из четырех встреченных им чунинов скрытого камня только один узнал его. Это была странность, и он не мог найти другого объяснения, кроме того, что эти люди не были из ближайших форпостов. Более того, сила шиноби камня, участвовавших в этом внезапном нападении, явно превосходила то, что могли собрать ближайшие форпосты, так что, несомненно, им прислали подкрепление из других мест. Но сейчас деревня скрытого камня находилась под давлением деревни скрытого песка и деревни скрытого облака. Как они могли перебросить людей для поддержки этого региона? Здесь определенно было что-то, чего он не знал, что и мешало ему понять выбор деревни скрытого камня. Впрочем, это совещание должно было дать ответы на некоторые из его вопросов. Глава 203. Тень совещания, постояв на месте и поразмыслив немного, Икару лишь покачал головой, отбрасывая лишние мысли, и направился к месту размещения раненых. До начала совещания оставался еще целый час, и он решил потратить это время с пользой, повышая мастерство своей техники мистической ладони. Сейчас эта техника у него уже достигла 6-го уровня, но для перехода на 7-й требовалось накопить целых 10 тысяч очков мастерства. Если полагаться только на обычные тренировки, прогресс будет слишком медленным. Поэтому нельзя было упускать возможность применить технику на практике. Хотя из-за этого он не сможет использовать сконцентрированную чакру стихии Ян для усиления своего тела, но, как говорится, точить меч перед рубкой дров – дело не напрасное. Чем раньше он прокачает технику мистической ладони до 7-го уровня, тем мощнее станет эффект усиления. Прибыв к месту размещения раненых, Икару увидел, что медицинские ниндзя уже вовсю трудились. Он привычно влился в их работу и начал оказывать помощь пострадавшим. Остальные медики, заметив его, лишь молча кивнули в знак приветствия и продолжили заниматься своими делами. Очевидно, они уже привыкли к тому, что Икару время от времени приходил помогать. Время летело незаметно, и примерно через 50 минут Икару завершил лечение, обменялся парой слов с главой медицинского отряда и отправился в путь. По дороге в зал совещаний он открыл свою панель и бросил беглый взгляд. Мастерство техники мистической ладони увеличилось на 120 очков. Неплохо. Пробормотал он про себя, закрыл панель и направился прямиком к месту назначения. Когда Икару прибыл в зал совещаний, там уже сидело немало людей, и все они были джонинами. Увидев его, каждый кивнул в знак приветствия, а некоторые даже сами поздоровались. Икару чутко уловил, что отношение этих людей к нему претерпело некоторые тонкие изменения, словно они стали более дружелюбными. Более того, в их взглядах он заметил едва уловимые признаки настороженности. Что происходит? Мелькнула мысль в голове Икару, но после короткого размышления он понял причину. В конце концов, единственное, что могло вызвать настороженность у этих людей, только сила. А силу, именно ее он и продемонстрировал в недавнем сражении. О последующей зачистке и говорить не стоило. Икару почти все время бездельничал, лишь изредка собирая чакру при удобном случае. Но вначале он выдержал нападение нескольких джонинов скрытого камня, убил 4 и серьезно ранил еще одного. Хотя из 4 убитых только 2 были настоящими джонинами, а другие 2 – такубицу джонинами, обладавшими лишь одним особым умением, но это не умаляло его силы. Неудивительно, что это вызвало настороженность у других. И теперь Икару понял, что его решение в конце придержать силы было правильным. Его нынешние достижения уже вызвали беспокойство у окружающих. Если бы тогда он еще и убил тех 2 джонинов скрытого камня, речь бы шла уже не просто о настороженности. Возможно, эти конкретные люди не предприняли бы никаких действий, но как насчет тех, кто не ладил с кланом Учиха? Нельзя гарантировать, что они остались бы в стороне после получения таких новостей. Подумав об этом, Икару внезапно почувствовал, что уже не так ждет предстоящего совещания. Сейчас он лишь хотел вернуться к своим делам и сосредоточиться на повышении мастерства различных техник, чтобы увеличить собственную силу. Только мощь могла дать ему истинное чувство безопасности. Однако уйти сейчас было бы крайне неуместно, поэтому Икару оставалось лишь терпеливо ждать начала совещания. К счастью, долго ждать не пришлось. Всего через несколько минут прибыл Нарасисуй, которому предстояло вести встречу. Заняв главное место, он постучал по столу и без лишних церемоний объявил о начале совещания. Сначала Нарасисуй подвел итоги успехов и неудач в этом сражении. О приобретении и потере снаряжения он не стал распространяться, Это было не так важно. Главным был урон, понесенный обеими сторонами в людях. Согласно собранной статистике, в этом сражении было уничтожено в общей сложности 93 шиноби камня. Среди них 18 джонинов, включая 11 такубицу джонинов, 63 чунина, а остальные 12 были генинами. Для обычного форпоста такие достижения были поистине впечатляющими. Конечно, это касалось только их форпоста. Будь это другие опорные пункты, не то что уничтожить столько шиноби камня, счастьем было бы уже то, что противник не захватил бы их напрямую. В конце концов, основной персонал их форпоста был острием копья, участвовавшим более месяца назад в плане контрнаступления, изначально это были элитные бойцы. После этого были непрерывные сражения, и вторичный отбор сделал их среднюю боевую мощь еще выше. Только так им удалось полностью уничтожить ударную группу шиноби камня. Но и сами они заплатили немалую цену. В этом сражении на нашей стороне погибло 8 джонинов, 46 чунинов и 32 генина, произнес Нара Сисуй. Кроме того, у нас около 60 легко и тяжело раненых. Услышав эти слова, все погрузились в молчание. Целых 86 человек погибли. Если судить только по числу погибших, они почти сравнялись с шиноби камня и в лучшем случае могли считать это горькой победой. Конечно, если посмотреть на детали, потери шиноби камня, безусловно, были тяжелее их собственных, ведь число погибших джонинов у сторон различалось в два раза. Но в целом, их потери действительно нельзя было назвать незначительными. После долгого и тяжелого молчания Нара Сисуй продолжил. «В этот раз мы очень обязаны Джонину Икару». Услышав это, все взгляды устремились на Икару. «Какое отношение это имеет ко мне?» – недоумевал он. «Если бы Джонин Икару не выдержал давления на ранней стадии, не убил несколько джонинов скрытого камня и не связал боем еще двоих, наши потери были бы, боюсь, гораздо серьезнее», – пояснил Нара Сисуй. Услышав эти слова, присутствующие невольно кивнули в знак согласия. Действительно, самый высокий показатель смертности в этом сражении был на ранней стадии, во время битвы сдерживания. 80% погибших пали именно тогда. Что касается последующей зачистки, благодаря численному преимуществу, даже если кто-то не мог противостоять противнику и получал ранения, их часто спасали, поэтому реально погибших было не так много. И именно на ранней стадии вклад Икару был наибольшим, поэтому сказать, что они очень ему обязаны, было более чем справедливо. Однако как ни посмотри, эти слова звучали как похвала, которая скорее убивает, чем возвышает. Икару бросил взгляд на сидевшего на главном месте Нару Сисуя, но не увидел ничего особенного на его лице. «Надеюсь, я просто слишком подозрителен», — мысленно пробормотал Икару, а вслух спокойно произнес. «Я просто сделал то, что должен был. В этой победе больше всего следует благодарить тех 86 соратников, которые пожертвовали собой. Именно они своими жизнями обеспечили наш сегодняшний успех». Эта политически выверенная фраза Икару заставила замолчать всех, кто уже собирался выразить свою поддержку. Услышав ее, Нара Сисуй с едва заметным удивлением посмотрел на него, затем добавил несколько заключительных слов и перешел ко второму вопросу повестки дня. Вторым пунктом была проблема будущей обороны. Шиноби камня, понеся такие большие потери, определенно не оставит все как есть. Если противник смог организовать одну внезапную атаку, то несомненно сможет организовать и вторую, и третью. Поэтому дальнейшая оборона была чрезвычайно важна. Все понимали серьезность ситуации, поэтому активно высказывали свои мнения, и вскоре они совместно разработали тщательный план обороны. «Хорошо, тогда в дальнейшем все будут действовать согласно этому плану», — подвел итог Нара Сисуй. К этому моменту совещание подходило к завершению, и Нара Сисуй наконец затронул вопрос о причине, по которой шиноби камня внезапно начали такую масштабную атаку. Глава 204. Перемены на фронте. Согласно последним разведданным из главного штаба, деревня Скрытого Песка, похоже, временно приостановила наступление против деревни Скрытого Камня из-за проблем с материально-техническим снабжением, сообщил Нара Сисуй собравшимся шиноби. Ива подверглась нападению, поинтересовался кто-то из присутствующих. Нара Сисуй медленно покачал головой, вызвав волну недоумения среди собравшихся. Кроме Ивы, кому еще может быть интересна система снабжения Суны? Недоуменно переглянулись присутствующие. Никто не нападал, спокойно ответил Нара Сисуй. «Что это значит?» – непонимающе спросили шиноби. Нарасисуй терпеливо пояснил. «Именно то, что я сказал. Никто не нападал на систему снабжения деревни скрытого камня, они сами не выдерживают бремени войны. Не говоря уже о нападении на Иву, даже на Западном фронте, где они яростно сражались с нами все это время, в последние дни Суна значительно ослабила натиск. Боюсь, в этой войне деревня скрытого песка действительно достигла предела своих возможностей». «Что, неужели?» – прокатился шепот удивления. Услышав эту новость, все были шокированы и в глубине души отказывались верить. Трудно было представить, что одна из пяти великих деревень может проиграть войну из-за проблем с логистикой. Хотя война всегда упирается в вопросы снабжения, в отличие от войн между обычными людьми, в конфликтах между ниндзя главным фактором победы или поражения остается достаточно живой силы. Что касается снабжения, оно, безусловно, важно, но обычно становится лишь последней соломинкой, ломающей спину верблюда. Если бы живой силы было достаточно, то даже при разрыве линии снабжения они могли бы поддерживать военную кампанию, захватывая ресурсы с территории противника. Лишь когда собственных воинов недостаточно, проблемы со снабжением становятся критическими. Однако резервы живой силы в Суне сейчас нельзя назвать истощенными. Хотя деревня Скрытого Песка имеет наименьшее количество шиноби среди пяти великих деревень, благодаря более высокой средней боевой мощи и искусству кукловодов, за два года войны она понесла наименьшие людские потери. Относительно говоря, их резервы все еще значительны. В такой ситуации, если проблемы со снабжением все же стали ключевым фактором, влияющим на решение Суны, существует только одно объяснение – система снабжения деревни Скрытого Песка уже настолько катастрофична, что хуже просто некуда, и в конечном итоге количественные изменения привели к качественным, став решающим звеном в принятии стратегических решений. Присутствующие, все джонины высшего ранга, не были глупцами и быстро пришли к такому же выводу. Айкару мыслил еще дальше. Если система снабжения Суны действительно настолько плачевна, то последующая сделка с деревней Скрытого Тумана, где они предали героиню своей деревни, Покуру с ее стилем Скорча, это не просто устранение инакомыслящих со стороны расы, а отчаянная необходимость. Суна действительно не могла продолжать сражаться и была вынуждена согласиться с требованиями Кири. Косвенным подтверждением этому служил один известный случай. Позже, когда представители знаменитого Трия и Нашика Чоатканахи передавали мирный договор Иви на перекрестке трех стран, некоторые ястребы среди шиноби камня, не желавшие прекращать войну, планировали диверсию. И именно тогда внезапно появился Раса со своими людьми, заявив, что эта территория также принадлежит стране ветра, и он не может допустить, чтобы здесь разразилась битва. Это вмешательство помешало шиноби камня осуществить свои намерения. В итоге деревня Скрытого Камня и Канахагакури успешно заключили мирный договор. Это ясно показывало, что Суна была той деревней, которая больше всех стремилась к окончанию войны, иначе они не стали бы вмешиваться не в свое дело. Чем больше Икару размышлял, тем более логичной казалась вся картина. Впервые с момента своего перерождения в этом мире он осознал, насколько близок конец войны. Однако тьма перед рассветом часто бывает самой густой, а затишье перед бурей обманчиво. Чтобы война действительно завершилась, невозможно избежать нескольких решающих кровопролитных сражений. Поэтому говорить о конце войны было еще преждевременно. Собравшись с мыслями, Икару проигнорировал остальных и обратился напрямую к Нарисисую. Даже если Суна замедлила наступление, разве нет еще деревни Скрытого Облака? Разве Ива не должна в первую очередь направить свои силы туда? Услышав этот вопрос, все присутствующие словно очнулись от оцепенения. Действительно, пронеслось в их головах, по сравнению с яростными атаками Кума, что представляем собой мы. У нас даже нет статуса, достойного их внимания. В такой ситуации, даже если у Ивы есть свободные силы, они должны быть направлены против Кума, так почему же они внезапно атаковали нас? Все вопросительно посмотрели на Нарасисуя, ожидая объяснений. Видя их замешательство, Нарасисуя с нотками усталости в голосе произнес: «Согласно последним разведданным, внутренняя борьба за пост четвертого Рейкаге в деревне Скрытого Облака достигла наивысшей точки. Сейчас передовые отряды Кума совершенно утратили боевой дух, и война с Ивой практически остановилась». Услышав это, все почувствовали себя неловко, но одновременно поняли, почему Ива сосредоточила свои усилия именно на них. Возможно, не только на их форпосте, но и на всей линии обороны Канахи. Подтверждая их догадки, Нарасисуй продолжил. 10 минут назад штаб передал сообщение. Под внезапную атаку попали не только наш форпост, но и несколько других опорных пунктов. В данный момент часть форпостов все еще удерживает позиции, но некоторые уже пали. Похоже, Ива намерена заставить нас вернуть все, что мы отвоевали за последний месяц, с горечью заметил один из джонинов. И действительно, за последний месяц они воспользовались тем, что Ива не могла своевременно отправить подкрепление, начали решительное наступление и отхватили значительную часть вражеской территории. Теперь, когда у Ивы освободились руки, они немедленно начали массированную атаку, и их намерение вернуть утраченное не могло быть более очевидным. «Я считаю, что от захваченной территории можно и отказаться», – предложил один из шиноби. Хотя организованное штабом контрнаступление не достигло всех поставленных целей, результаты все же впечатляющие. «Сейчас мы вполне можем отступить к нашим прежним форпостам и там, отдохнув и перегруппировавшись, ждать нападения шиноби камня. Полностью согласен», – поддержал другой. «У отступления есть еще одно стратегическое преимущество – снабжение будет ближе к нашим основным силам. Честно говоря, после того, как мы узнали, что Суна вынуждена была замедлить наступление из-за проблем с логистикой, я тоже начал беспокоиться о надежности наших линий снабжения. Что если шиноби камня обойдут наши выдвинутые форпосты и перережут каналы поставок? Это создаст нам серьезные затруднения. Не забывайте, что это изначально их территория. Они прекрасно знают каждую тропу, каждое ущелье, где можно пройти незамеченным, а где нельзя. Обойти нашу охрану для них не составит особого труда. Поэтому я тоже считаю разумным сначала отступить на более укрепленные позиции. Где есть согласные, всегда найдутся и противники предложенной стратегии. В один миг комната для совещаний наполнилась шумом противоречивых мнений и горячих споров, напоминая оживленный рынок в базарный день. Наконец, Нарасисуй решительно прервал дискуссию. На этом все. Подобные стратегические вопросы не нам решать. Корректировка военной стратегии – прерогатива третьего Хокаге и Орочимару сама. Наша задача – четко исполнять полученные приказы и делать свою работу. Услышав это категоричное замечание, все присутствующие замолчали, лишь тихо обмениваясь мнениями между собой. После официального объявления Нарасисуем о завершении совещания, шиноби встали и покинули зал. Выйдя из комнаты, Икару, не обращая внимания на остальных, мгновенно активировал технику телесного мерцания и исчез, оставив после себя лишь легкое дуновение ветра. Остальные шиноби в недоумении переглянулись, не понимая, куда так стремительно направился Икару. Куда? Конечно же, тренироваться. Сегодняшний план тренировок еще не был завершен, а у Икару не было ни малейшего желания тратить драгоценное время на пустые разговоры. Даже в разгар войны, особенно в разгар войны, он не мог позволить себе отступить от намеченного пути совершенствования. Глава 205. Совершенствование и стратегия. Время летит словно белый скакун, мелькая в просвете между створками ворот, не успеешь моргнуть, как пронеслось 5 дней. За это время шиноби камня, как и ожидалось, предприняли несколько контратак, но благодаря тщательной подготовке и тому, что враг понес огромные потери 5 дней назад, их последующие нападения были довольно слабыми и не оказали существенного влияния. Что касается Икару, из-за того, что ему несколько раз приходилось вступать в бой, процесс тренировки немного замедлился. Навык, который должен был достичь следующего уровня еще вчера, пришлось отложить до сегодняшнего дня. В тайной базе Икару сосредоточенно складывал печати руками, словно новичок, старательно формируя каждый знак, собирая чакру и применяя иллюзию Шарингана. Каждая попытка приносила ему единицу мастерства и крупицу понимания. Впитав это понимание, он снова применял технику, вновь получая единицу мастерства и новое озарение. Икару продолжал поглощать знания и практиковаться снова и снова, циклично повторяя этот процесс. С увеличением числа повторений росло и его понимание, и в конце концов количество переросло в качество. В какой-то момент, после очередного применения иллюзии Шарингана, новое понимание хлынуло на него подобно приливной волне, мгновенно поглотив его сознание. Икару погрузился в это состояние и долго не приходил в себя, а когда очнулся, почувствовал, что все изменилось. Он поднял правую руку и указал пальцем. Хотя внешне ничего не произошло, Икару знал, что успешно применил иллюзию Шарингана. Раньше, как бы он ни был опытен, Для этого требовалось обязательно сложить печати. А теперь, достаточно было просто указать пальцем, чтобы активировать технику. Весь процесс словно превратился в инстинкт, ему достаточно было лишь подумать о технике, чтобы применить ее, без необходимости складывать какие-либо печати. «Совершенство», – прошептал Икару, опуская палец. Поразмыслив мгновение, он произнес про себя: «Панель». В следующий момент перед ним появилась знакомая светло-голубая панель. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 12 дух, 15 чакра, 21500, 29236, 31700. Родословная: Шаринган 3 Томоэ, 9999, 10000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ5, 212, 5000. Стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ1, 5200, ЛВ2, 112, 500. Теневое клонирование, ЛВ3, 15100, ЛВ3, 181000. Техника поглощения чакры, ЛВ5, 1655, 5000, ЛВ5, 1815, 5000. Расинган, ЛВ4, 310, 2000, ЛВ4, 642 тысячи. Техника мистической ладони, ЛВ6, 1-10 тысяч, ЛВ6, 1865, 10 тысяч. Скальпель чакры, ЛВ4, 210, 2000, ЛВ4, 495, 2000. Техника отражения сердца, ЛВ7, 4885, 20 тысяч. Техника меча, ЛВ5, 4455 тысяч, ЛВ6, 512, 10 тысяч. Контроль чакры, ЛВ4, 1376, 2000, ЛВ4, 1574, 2000. Три базовые техники, ЛВ3, 00, техника телесного мерцания, ЛВ4, 00, метание ниндзя инструментов, ЛВ5, 00, техника огненного феникса, ЛВ5, 00, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ5, 00, техника огненного дракона, ЛВ5, 00, стихия ветра, великий порыв, ЛВ5, 00, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ5, 00, иллюзия шарингана, ЛВ7, 00, техника исцеления, ЛВ5, 00. Икару пропустил все верхние разделы и остановил взгляд на значение иллюзия шарингана, ЛВ7, 00 внизу списка. Как он и ожидал, его иллюзия Шарингана действительно достигла совершенства. На самом деле, когда он понял, что может применять технику одним движением руки, он уже догадывался, что этот навык должен был достичь максимума. Сейчас он просто хотел еще раз убедиться в этом. Совершенство иллюзии Шарингана означало, что отныне большинство джонинов уже не будут ему противниками. Конечно, это не значит, что одной лишь техникой он сможет победить любого. Пока Шаринган не эволюционировал до Мангекё и сила глаз не преобразилась, такую мгновенную иллюзию все еще нетрудно преодолеть, особенно джонинам. Икару говорил так потому, что его другие способности тоже были сильны и могли комбинироваться с иллюзией Шарингана, позволяя побеждать даже высокоранговых шиноби. Конечно, если бы его Шаринган эволюционировал еще дальше, от трех Томоэ до Мангекё, тогда одной только иллюзии Шарингана действительно было бы достаточно, чтобы победить большинство джонинов. Как Учиха Итачи в будущем, который одним взглядом мог погрузить в иллюзию даже такого могущественного воина, как Кисами. Думая о Мангекё, Икару снова взглянул на полосу прогресса трех Томоэ Шарингана, 9999, 10000, в разделе родословной, а затем покачал головой. Хотя ему очень хотелось немедленно перейти на следующий уровень, рассудок подсказывал, что сейчас еще не время. В конце концов, у него сейчас не было особой необходимости рисковать. «Лучше дождусь, пока атрибут телосложения повысится, а потом решим», — подумал он, переводя взгляд на другие навыки, достигшие совершенства. О технике огненного дракона и технике великого огненного шара и говорить нечего, они достигли совершенства еще 5 дней назад. А вот стихия ветра, великий порыв, благодаря тому, что Икару 5 дней назад перераспределил 5000 единиц чакры, изначально выделенных на технику великого огненного шара, удвоив ежедневный прирост чакры для ветряной техники, навык, который изначально требовал еще 10 дней для повышения уровня, сегодня днем, опередив иллюзию Шарингана, достиг совершенства. По мере того, как навык достиг совершенства, Икару также полностью овладел изменением формы и природы ветряной чакры. Теперь, используя стихию ветра, великий порыв, сила создаваемой им бури как минимум вдвое превосходила прежнюю. Кроме того, с этим бонусом, практикуя стихию ветра, лезвие ветра, его мастерство также будет расти вдвое быстрее. Когда придет время, если он перенаправит 10 тысяч единиц чакры, изначально вложенных в стихию ветра, великий порыв, на стихию ветра, лезвие ветра, то менее чем за полмесяца ее уровень сможет пробиться до ЛВ-5, тогда у него появится еще один козырь в рукаве. Впрочем, это дело будущего. Сейчас его иллюзия Шарингана достигла совершенства, техника меча поднялась на уровень, и условия для разработки техники иллюзорного меча были выполнены. Он был готов начать экспериментировать. Еще была техника мгновенного меча. Он уже освоил изменение формы и природы ветряной чакры, и хотя ему не хватало хорошего меча, короткий клинок в его руке тоже мог сгодиться для начала, так что он мог приступить к предварительным исследованиям. Иными словами, теперь он собирался одновременно разрабатывать технику иллюзорного меча и технику мгновенного меча. От этой мысли Икару не мог сдержать волнение. Он страстно хотел узнать, поможет ли ему панель мастерства в разработке этих техник меча. Если да, то в будущем он, возможно, сможет проложить свой собственный путь. Если нет, то ему придется продолжать следовать по пути, протоптанному предшественниками. Впрочем, Икару полагал, что скорее всего система поддержит его начинание. Все просто. Техники, которые он изучил и которые отображались на панели, тоже были разработаны предшественниками. Нет причин, почему чужие разработки могли быть внесены в систему, а его собственные – нет. Так что в глубине души Икару был весьма оптимистичен. Глубоко вдохнув, чтобы успокоить бушующие эмоции, Икару начал действовать в соответствии со своими прежними замыслами, соединяя их со своими знаниями, пытаясь создать технику иллюзорного меча. Глава 206. Достигнутый успех. Дни сменяли друг друга, и не успели оглянуться, как пролетела целая неделя. В тот день, ближе к вечеру, на западной стороне форпоста среди густых деревьев, Икару с коротким мечом в руке в одиночку противостоял трем чунинам Канахи. Поначалу троица еще могла поддерживать с ним равный бой, но по мере сражения один из них внезапно застыл на месте. Широко раскрытыми глазами он наблюдал, как клинок Икару неумолимо летит прямо в него, не в силах даже пошевелиться. Увидев это, другой чунин Канахи поспешил вперед, чтобы отразить удар. В то же время третий, сжимая в руке кунай, устремился прямо к спине Икару. Легкое чувство опасности охватило его сердце. Икару мельком глянул назад боковым зрением, а затем, мгновенно сосредоточившись, направил большое количество чакры стихии ветра в свой короткий меч. Хаймэмэм на лезвии появилось мягкое голубоватое свечение, окутавшее Икару. Казалось, что он и меч стали единым целым. Затем он слегка напряг правую руку, сжимающую оружие, и направил кончик клинка вперед. В следующее мгновение голубое сияние ярко вспыхнуло, и Икару вместе с мечом исчез с того места, где стоял. Когда он появился вновь, то уже находился позади Аносита, приставив короткий меч к его спине, прямо к сердцу. Увидев это, два чунина Канахи поспешно опустили оружие, признавая поражение. «Капитан, твоя техника мгновенного меча стала еще быстрее, мы уже не успеваем за ней», сказал один из них с нескрываемой досадой в голосе. «Именно», поддержал второй, услышав слова товарища. «А еще техника иллюзорного меча тоже стала намного мощнее. Сыта до сих пор не очнулся», говоря это, он посмотрел на неподвижно стоящего Аносита. Действительно, за неделю интенсивных экспериментов Икару удалось разработать технику иллюзорного меча и технику мгновенного меча. Стоящий перед ними Аносита попал под действие первой из них, из-за чего и застыл неподвижно, а исчезновение и появление Икару было результатом использования второй. Конечно, как справедливо заметил первый чунин Канахи, благодаря стихии ветра скорость Икару при использовании техники мгновенного меча значительно возросла, но это все же не было настоящим мгновенным перемещением. Хотя для чунинов и генинов разница невелика, в любом случае они не успевают среагировать, однако в бою против джонина эта разница становится огромной. Одно дело – высокая скорость, которую все же можно отследить, и совсем другое – пространственное перемещение, против которого без специальных техник просто нет защиты. Даже если Икару сможет повысить уровень техники мгновенного меча и постоянно увеличивать ее скорость, чтобы в ближнем бою она сравнялась со скоростью мгновенного перемещения. Разница есть разница, их нельзя смешивать. Икару убрал короткий меч и, услышав слова своих подчиненных, спокойно ответил: «Это еще только начало. Против вас техника работает хорошо, но для сражения с джонинами ее уровень все еще слишком низок». Сказав это, он развеял иллюзию, наложенную на Аносейта. В тот же миг, как к нему вернулось сознание, Аносейта поднял руку с кунаем, словно готовясь к продолжению боя. Но, когда он увидел обстановку вокруг, особенно двух своих товарищей по команде, стоящих рядом, он лишь горько усмехнулся. «Я снова попался», — услышав его вопрос, двое пожали плечами, и без слов все стало ясно. «Ладно, идите и продолжайте тренировку самостоятельно». Завершив запланированную на сегодня тренировку, Икару не хотел тратить время и сразу же отпустил их. «Есть, капитан». Услышав его слова, трое ответили в унисон, а затем, перекинув руки друг другу через плечи, ушли. Когда они отошли достаточно далеко, Икару сосредоточился и открыл панель мастерства. В следующий момент перед ним появилась знакомая бледно-голубая панель. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 12 дух, 15 чакра, 27100, 31730, 3268. Родословная: Шаринган 3 Томоя, 9999, 10000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-5, 261, 5000, стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-2, 112, 500, ЛВ-4, 750, 2000, теневое клонирование, ЛВ-3, 181 тысяча, ЛВ-3, 291 тысяча, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 1815, 5000, ЛВ-5, 1925 тысяч, Расинган, ЛВ-4, 642 тысячи, ЛВ-4, 1392 тысячи, техника мистической ладони, ЛВ-6, 1865, 10 тысяч, ЛВ-6, 3727, 10 тысяч, скальпель чакры, ЛВ-4, 495, 2000, ЛВ-4, 702, 2000, техника отражения сердца, ЛВ-7, 4885, 20 тысяч, техника меча, ЛВ-6, 512, 10 тысяч, ЛВ-6, 1350, 10 тысяч, техника иллюзорного меча, ЛВ-2, 20500, техника мгновенного меча, ЛВ-1, 160, 200, контроль чакры, ЛВ-4, 1574, 2000, ЛВ-4, 1805, 2000, освоенные навыки. Как видно, по сравнению с прошлой неделей, в его панели появились два новых навыка: техника иллюзорного меча и техника мгновенного меча. Как он и предполагал ранее, когда ему удалось успешно разработать эти две техники меча, система включила их в панель, позволяя ему быстро повышать их уровень путем накопления очков мастерства. Именно благодаря этому он смог за несколько дней довести их до состояния, пригодного для боя. Нужно понимать, что обычно на разработку техники ниндзюцу уходит месяцы, а то и годы. И все это время не то что использовать ее в бою, даже стабильно выполнить технику считается неплохим результатом. А что с ним? Всего за несколько дней он достиг уровня мастерства ЛВ-2, и это уже не начальный, а продвинутый уровень владения. Разница колоссальная. Используя это преимущество, Икару мог разрабатывать техники ниндзюцу в соответствии с собственными потребностями, прокладывая свой уникальный путь. В этот момент в голове Икару возникло множество новых идей, но он быстро подавил их. Причина проста: его знания все еще были слишком поверхностными. То, что ему удалось разработать технику иллюзорного меча и технику мгновенного меча, помимо оригинального мышления, в основном было связано с иллюзией Шарингана, техникой меча и стихией ветра. Великий порыв. Сейчас мечтать о разработке еще более сложных техник ниндзюцу — это все равно, что строить воздушные замки. Как говорится, без накопления мельчайших шагов невозможно пройти тысячу ли, без накопления малых потоков невозможно создать море и реки. Без достаточного фундамента знаний, какими бы ни были его идеи, они останутся лишь иллюзией. Поэтому на данном этапе ему следовало не предаваться фантазиям, а твердо стоять на земле, изучая знания предшественников и обогащая себя. Только заложив прочную основу, можно говорить о собственном пути, иначе это всего лишь пустые слова. Вдох, выдох. Он глубоко вдохнул, а затем медленно выдохнул. Икару открыл глаза, закрыл панель, и когда его эмоции успокоились, начал по плану тренировать следующий навык. Примерно через полчаса время отдыха закончилось. Икару прервал тренировку и вместе с тремя подчиненными продолжил выполнение патрульного задания. Когда задание было завершено, уже начало темнеть. Икару вернулся на форпост и, убедившись, что у него больше нет дел, создал теневого клона для несения службы, а сам отправился на тайную базу. Затем он снова погрузился в напряженную тренировку. Хотя за прошедшее время некоторые из его навыков достигли совершенства и больше не требовали тренировок, но ежедневный запас чакры у него не уменьшился, и Икару не мог позволить себе тратить ее впустую, поэтому распределил всю чакру на другие навыки. Таким образом, время, которое он тратил на эти навыки, естественным образом увеличилось. Одно прибавилось, другое убавилось, и общее время, необходимое ему для ежедневных тренировок, практически не изменилось. Поэтому времени все еще катастрофически не хватало, и он по-прежнему спал не более 4 часов в сутки. Однако Икару уже привык к такой загруженной, но наполненной жизни и не видел в этом ничего особенного. На сегодня все. Глава 207. Внезапное отступление. 3 дня спустя наступило начало февраля. После более чем 2 недель интенсивных тренировок Икару уже отчетливо ощущал изменения в своем теле. Внутри него словно таилась особая сила, которая неустанно подталкивала организм к совершенству, постепенно меняя его, заставляя эволюционировать. Икару прекрасно понимал, это верный признак скорого повышения атрибута телосложения. Судя по нынешней скорости накопления, он предполагал, что максимум через неделю этот атрибут достигнет нового уровня. Когда это произойдет, как предельный запас чакры, так и скорость ее восстановления существенно возрастут. К тому же, сокращение разрыва между атрибутами телосложения и дух приблизит его еще на шаг к безопасной активации Мангекё Шарингана. Икару уже рассчитывал спокойно дождаться долгожданного дня повышения атрибута, но неожиданная новость полностью нарушила его план духовной практики. Раннее утро. Центр форпоста. Зал совещаний. Нара Сисуи только закончил зачитывать приказ, поступивший из главного штаба, как кто-то нетерпеливо спросил: «Капитан Нара, что все-таки случилось? Почему главный штаб внезапно отдал приказ об отступлении?» Действительно, штаб только что распорядился немедленно покинуть форпост и в кратчайшие сроки вернуться на базу в городе Фэнлю, чтобы помочь тамошнему гарнизону отразить возможную атаку. Проблема заключалась в том, что форпост Фэнлю находился позади них, если там ожидалось нападение, то их нынешняя позиция оказывалась в еще большей опасности. Однако за последние дни никаких странностей замечено не было. Все пребывали в недоумении и с нетерпением ждали объяснения от Нары Сисуя. Видя устремленные на него взгляды, он произнес с серьезным видом: «Только что получены сведения. Несколько ближайших к нам форпостов уже захвачены». «Что?» Присутствующие были поражены этой новостью, ведь эти форпосты ежедневно обменивались текущей информацией для поддержания связи. И еще вчера все близлежащие посты сообщали о нормальном положении дел, кроме обычных мелких стычек ничего серьезного не происходило. Но прошла всего одна ночь. Как они могли быть так внезапно захвачены? Да еще и все сразу, это казалось невозможным. Но Нара Сисуи не стал бы шутить по такому серьезному поводу, поэтому кто-то спросил: «А какова конкретная ситуация?» Согласно информации из главного штаба, во время вчерашнего ночного налета Ивагакури, похоже, одновременно были задействованы джинчурики 4-хвостого и 5-хвостого, а также элитный вспомогательный отряд подрывников, ответил Нара Сисуи. «Что? 4-хвосты и 5-хвосты? Отряд подрывников?» Несколько голосов раздались почти одновременно, наглядно демонстрируя степень изумления присутствующих. Впрочем, это было неудивительно, будь то джинчурики 4-хвостого, джинчурики 5-хвостого или отряд подрывников Ивагакури, каждый из них по отдельности представлял серьезную угрозу, не говоря уже о совместных действиях. Удивление собравшихся было вполне естественным. Только, неужели деревня Скрытого Камня планирует полномасштабное контрнаступление, задействовать столько элитных сил? Пронеслось в голове у Икару. Изначально из-за преследования со стороны Ивагакури, занимаемый ими форпост был ближе всего к тылу, образуя вогнутый участок в общей линии обороны, что делало его относительно безопасным. Но теперь, когда близлежащие форпосты захвачены, их позиция превратилась в выступающий клин, неудивительно, что главный штаб приказал немедленно отступать. Если они не уйдут сейчас, то когда армия Шиноби Камня окружит их, отступление может стать невозможным. Осознав это, все прекратили лишние разговоры, быстро разработали маршрут и план отступления, а затем покинули зал совещаний, чтобы заняться подготовкой каждой на своем участке. Икару не нужно было многое делать, его снова зачислили в боевую группу, поэтому среди занятых джонинов он выглядел довольно беззаботным. Однако это было лишь внешнее впечатление, на самом деле, внутренне он уже почти бронился. Ведь он был так близок к повышению атрибута телосложения, и вдруг случился этот неожиданный поворот событий. Несомненно, пленных в тайной базе нельзя было оставлять, а это означало, что каждый день он будет терять более 40 тысяч единиц чакры. Хотя не вся эта чакра использовалась им для применения техники мистической ладони и укрепления тела, но без нее, даже если он будет направлять всю восстанавливаемую чакру на укрепление тела, время повышения атрибута телосложения затянется еще на 2-3 дня. Стоит ли так поступать, сомневался Икару. Такое решение означало, что в течение примерно 10 дней его остальные навыки практически останутся на прежнем уровне. Икару открыл панель, бросил оценивающий взгляд на свои навыки, подумал и в итоге решил временно приостановить их тренировку. Не зря, на данном этапе ни один из тренируемых им навыков, будь то стихия ветра, лезвие ветра, рассинган или теневое клонирование, не требовал срочного улучшения. Их текущих уровней было вполне достаточно, и не было необходимости конкурировать с техникой мистической ладони за драгоценную чакру. Напротив, повышение атрибута телосложения влияло на саму его основу, и при недостатке чакры приоритет следовало отдать именно ему. Прояснив для себя эти моменты, Икару больше не колебался. Теперь нужно разобраться с тайной базой. Хотя там остался дежурить теневой клон, связаться с ним было невозможно, а покидать форпост в такой критический момент он не мог. В таком случае, придется создать еще один теневой клон. С этой мыслью Икару направился в безлюдный угол и, убедившись, что никто не наблюдает за ним, сложил печати и применил технику теневого клонирования. Бум! Облако чакры взорвалось в воздухе, и перед ним материализовалась человеческая фигура. Без всяких указаний клон уже знал, что от него требуется. Обменявшись с Икару коротким кивком, теневой клон покинул место, бесшумно выскользнул из форпоста и направился к тайной базе. Полтора часа спустя, юго-западная часть форпоста, Икару стремительно перемещался сквозь лесную чащу, когда вдруг сбился с шага. В этот момент внутри него появились две порции чакры, а в сознание влились два новых воспоминания. Икару быстро просмотрел их. Это были воспоминания теневого клона, дежурившего на тайной базе, и недавно отправленного им клона для решения возникшей проблемы. Джонин из боевой группы, двигавшийся рядом, заметив внезапную остановку Икару, тут же настороженно спросил: «Что случилось? Ты что-то заметил?» Говоря это, он внимательно осматривал окрестности, словно выискивая затаившегося врага. Видя его реакцию, Икару собирался ответить «ничего страшного», но в этот момент едва уловимый свист рассекаемого воздуха достиг его ушей. Выражение лица Икару молниеносно изменилось, он тут же вскинул голову в направлении звука. В следующее мгновение его зрачки сузились, и он поспешно крикнул: «Осторожно!» Произнося это, он уже бросился к густым зарослям сбоку. Джонин Канахи, шедший с ним, увидев такую реакцию, не стал задавать лишних вопросов и немедленно последовал его примеру. Вместе они укрылись в соседних кустах. Хотя сам он ничего не заметил, но безоговорочно доверял суждению Икару. Это был авторитет, заработанный Икару раз за разом в боевых ситуациях. Глава 208. Неожиданная встреча. Вжух-вжух-вжух, десятки кунаев, подобно ливневым каплям, устремились к месту, где только что находился Икару, покрывая целую область смертоносным металлом. Практически сразу же раздался оглушительный взрыв, среди кунаев внезапно сдетонировала взрывная печать, издав громогласный звук. Но это было лишь началом. Бум-бум-бум, один за другим последовали взрывы. Волна за волной ударных волн прокатились по окрестностям, сотрясая все вокруг. Деревья поблизости раскачивались как в шторм, а ближайшие из них, не выдержав мощи взрывов, с треском ломались и с грохотом падали на землю. Пламя от взрывных печатей быстро перекинулось на окружающую растительность, делая и без того опасную обстановку еще более угрожающей. Тьфу, когда все наконец успокоилось, Икару выбрался из-под поваленного большого дерева и выплюнул изо рта набившийся мусор. Смахнув с головы остатки травы и веток, он поднялся на ноги и настороженно уставился в направлении, откуда прилетели кунай. В облаке пыли виднелось около десятка смутных фигур, стоявших со скрещенными на груди руками и молча наблюдавших за этой стороной. Стихия ветра, великий порыв рядом с Икару Джонин Канахи, также избежавший опасности, стремительно сложил печати руками, открыл рот и выполнил технику. Хуу, мощный шквал ветра пронесся вокруг, мгновенно разогнав клубы пыли. Одновременно с этим фигуры вдалеке стали отчетливо видны. Группа из дюжины шиноби из деревни Скрытого Камня стояла перед ними в боевой готовности. Икару внимательно окинул взглядом каждого из них, задержав взгляд на человеке, стоявшем посередине. Неспроста, в его теле ощущалось больше всего чакры, и именно от него исходило самое сильное ощущение опасности. Что касается остальных, за исключением нескольких джонинов, достойных его внимания, прочие, хоть и были элитой среди чунинов, не заслуживали даже мимолетного взгляда. Пока он осматривал этих людей, они также пристально изучали его, особенно тот человек в центре, который вскоре произнес: «Как и ожидалось от гения клана Учиха, ты смог заранее обнаружить нашу засаду. Не расскажешь, где мы допустили ошибку?» «Заранее обнаружил засаду», Икару мысленно усмехнулся. Он лишь проявил некоторые признаки тревоги, получив воспоминания от теневого клона. А в глазах противника это выглядело так, будто он заранее обнаружил их ловушку. Возможно, если бы они прошли еще немного вперед, он действительно смог бы ее заметить, но на тот момент он действительно ничего не обнаружил. Можно сказать, это было замечательное недоразумение. Если бы противник не был таким нетерпеливым, полагая, что его раскрыли, и не начал поспешную атаку, Икару не смог бы заранее почувствовать опасность. Стоило им просто терпеливо подождать немного, и они бы поняли, что это всего лишь недоразумение. К сожалению, в жизни нет сослагательного наклонения, а Икару не собирался объяснять причины своего поведения, пусть враг и дальше ломает голову. Однако из этого случая Икару также осознал свою слабую сторону – отсутствие средств для широкомасштабной разведки территории. В будущем это определенно нужно исправить, подумал он и, глядя прямо на Джонина Скрытого Камня, произнес: «Угадай». «Угадать?» Услышав в словах Икару явную насмешку, Джонин Камня помрачнел и взмахнул рукой, намереваясь приказать своим подчиненным начать атаку. Но в тот же момент Икару и Джонин Канахи мгновенно развернулись и бросились бежать. Оказывается, пока Икару говорил, он уже незаметно подал знак своему спутнику, чтобы тот приготовился к отступлению. Глядя на быстро удаляющихся противников, Джонин Скрытого Камня гневно нахмурился и крикнул: «В погоню!» «Есть, капитан!» Дюжина шиноби камня немедленно ответила хором и бросилась вдогонку, а сам Джонин Камня остался на месте. Он быстро сложил печати руками, выполнил какую-то технику ниндзюцу, затем слегка топнул правой ногой о землю и исчез без следа. Между тем, Икару и его спутник мчались вперед, одновременно посылая сигналы основной группе. Внезапно легкая, но отчетливая вибрация передалась от земли под их ногами. Икару и Джонин Канахи мгновенно обменялись понимающими взглядами, и без малейших колебаний тут же разделились, отпрыгнув назад в разные стороны. Почти в тот же миг земля под их ногами взорвалась, разбрасывая во все стороны куски грунта и камни, заставляя их отступать все дальше. «Взрывные печати?» — мелькнула мыслью Икару, но он тут же ее отбросил. «Нет, не то». Не говоря уже о том, что звук и характер взрыва совсем не похожи на детонацию взрывных печатей, на этом пути просто не могло быть никаких ловушек, ведь они выбрали именно тот маршрут, по которому уже прошли ранее. Если раньше ничего не случилось, то не было никаких причин, чтобы сейчас что-то произошло. Значит, здесь крылось что-то другое. Все эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды, и Икару устремил пристальный взгляд вперед. Когда пыль рассеялась, он увидел фигуру мужчины, стоящего в центре большой воронки со сжатыми кулаками. Это был никто иной, как тот самый Джонин Скрытого Камня, от которого Икару ощущал исходящую угрозу. Икару внимательно посмотрел на его крепко сжатые кулаки, затем перевел взгляд на глубокую воронку от взрыва под его ногами. Внезапно, словно его осенило, он снова всмотрелся в противника, внимательно изучая его внешность, худощавое телосложение, впалые щеки, взъерошенные каштановые волосы. Все это казалось невероятно знакомым. Икару смотрел на него, не скрывая заинтересованности, и осторожно спросил: «Шу?» Действительно, внешность противника напомнила ему члена отряда взрывников деревни Скрытого Камня, возрожденного Якуши Кабуто во время Четвертой мировой войны Шиноби, Шу. Разве его наследственная способность, взрывной стиль, не идеально подходила для создания таких взрывов? И действительно, услышав его слова, Шу нахмурился и спросил: «Ты меня знаешь?» Смысл этих слов был очевиден, он подтверждал догадку Икару. Однако на лице Учихи не отразилось радости от встречи со знакомцем, лишь затаенная настороженность. Причина была проста. В определенном смысле Шу был чрезвычайно опасным противником именно для него. В обычном бою тот полагался на свои кулаки, поэтому его навыки ближнего боя были весьма впечатляющими. Если бы дело ограничивалось только этим, все было бы в порядке. В ближнем бою Икару не боялся никого. Но ключевой проблемой был взрывной стиль противника. Шу мог сконцентрировать чакру в кулаках и через простое прикосновение заставлять предметы взрываться. Судя по огромной воронке под ногами, сила была поистине разрушительной. А для живой плоти это было настоящим орудием убийства. Одно касание, и практически не оставалось шансов выжить. Это означало, что противник мог использовать тактику обмена ударами, чтобы ограничить Икару в использовании его излюбленной техники слепой зоны. Если Шу был уверен, что следующий удар меча Икару не убьет его, то мог воспользоваться этим для контратаки, вынуждая Учиху либо уклоняться, либо отступать. Вот почему Икару считал, что противник имеет над ним определенное преимущество. Однако невозможность использовать тактику слепой зоны вовсе не означала, что он не мог представлять угрозы для противника. Не говоря уже о прочем, одного только гендзюцу шарингана было достаточно, чтобы заставить любого изрядно помучиться. Слыша, как быстро приближаются шаги преследователей за спиной, Икару больше не колебался. Он открыл рот, делая вид, что собирается ответить на вопрос противника, и внезапно активировал шаринган, применив иллюзию шарингана. Плохо дело. Шу мгновенно почувствовал опасность и, отпрыгнув назад, попытался закрыть глаза. Но иллюзия шарингана Икару уже достигла совершенного уровня ЛВ-7.00 и могла применяться одним едва заметным движением. Противник просто не успевал среагировать. Почти в тот же миг Шу оказался полностью под контролем. Глава 209. Взрывная мощь и искусство контратаки движения Икару были молниеносными и совершенно неожиданными. Не только Шу не успел среагировать, но и его товарищи по команде оказались застигнуты врасплох, из-за чего их совместная атака полностью провалилась. Вынужденно Икару пришлось самостоятельно наносить добивающий удар. Однако, как он и предполагал, пока шаринган не достиг уровня мангекё, даже его в совершенстве освоенная техника иллюзия шарингана, примененная мгновенно, не могла надолго удержать опытного джонина. А если этот джонин был мысленно подготовлен и обладал исключительной силой, то задача становилась практически невыполнимой. И как раз Шу был именно таким противником. Поэтому, потеряв концентрацию всего на мгновение, он тут же освободился от иллюзии. К тому моменту Икару только успел оказаться перед ним и выставить свой короткий меч для удара. В решающий момент Шу одной рукой перехватил клинок Икару. Затем раздался оглушительный бум, из ладони Шу вырвалась мощная чакра, а короткий меч в тот же миг раскололся на бесчисленные осколки. Держа в руке лишь голую рукоять, Икару выглядел полностью ошеломленным. Честно говоря, он еще никогда не сталкивался с такой ситуацией, когда даже не успев начать настоящий бой, его основное оружие уже было уничтожено. Видя, что Икару застыл в изумлении, словно подвергая сомнению весь смысл жизни, Шу ни секунды не колебался, он немедленно метнул осколки короткого меча из своей ладони прямо в лицо Икару. Затем он сделал стремительный шаг вперед, оказавшись прямо перед противником. После этого он сжал левую руку в кулак, из которого хлынула чакра взрывного стиля, окутывая его кулак сияющей энергией, и с силой направил удар в живот Икару. Если бы этот удар попал, Икару как минимум получил бы серьезные ранения. К счастью, хотя Икару на мгновение растерялся из-за уничтожения своего меча, его внимание все еще было сосредоточено на противнике. Поэтому в момент, когда Шу метнул осколки, он на полную мощность активировал шаринган и четко увидел всю последовательность действий противника, включая этот отвлекающий маневр. Икару проигнорировал летящие прямо на него осколки меча. Вместо этого он с силой оттолкнулся правой ногой от земли и всем телом резко уклонился влево, из-за чего кулак Шу прошел по воздуху. Несмотря на это, ударная волна от взрыва чакры сбила Икару с ног, и он отступил на два неуверенных шага. Очевидно, даже при ударе по воздуху взрывной стиль проявлял впечатляющую эффективность, что заставило Икару еще больше опасаться этой опасной техники. Тем временем, не дав Икару восстановить равновесие, Шу снова ринулся вперед, сжав обе руки в кулаки. Он атаковал справа и слева, нанося удары по разным частям тела Икару. Более того, он извлек урок из своей прежней ошибки и больше не смотрел Икару прямо в глаза, хотя это и снизило точность его атак. Но с взрывным стилем в руках ему не нужно было беспокоиться о точности, достаточно было обеспечить хоть какое-то попадание по телу Икару, а куда именно, не имело значения. На самом деле, все так и происходило. Столкнувшись с атаками противника, напоминающими безыскусные, но смертельно опасные удары, Икару приходилось только уклоняться, полностью избегая даже малейшего контакта с противником. Особенности взрывного стиля не позволяли ему вступать в прямое столкновение, поскольку он опасался, что по неосторожности его собственный кулак может быть раздроблен при контратаке. Это был первый раз, когда Икару оказался загнан в такое унизительное положение. Дело было не в смертельной опасности. С трехтома и шарингеном, развитым до предела, такие относительно медлительные атаки не представляли для него серьезной угрозы. Проблема была в чувстве беспомощности. Ощущение, когда ты вынужден терпеть удары, не имея возможности ответить, было исключительно неприятным. Поэтому после того, как он уклонился от более чем десятка ударов, Икару решительно достал из своей сумки кунай. Теперь он больше не был совершенно беззащитен. Благодаря выдающейся наблюдательности, которую давал шаринган, он вполне мог воспользоваться промежутками между атаками противника для точных контратак. Бой наконец превратился из одностороннего избиения в обоюдное сражение. В то же время, сопровождавший его джонин Канахи тоже не стоял в стороне, он уже появился перед другими шиноби камня, изо всех сил пытаясь помешать им присоединиться к атаке. Да, именно из-за этой непредвиденной задержки преследовавшие их шиноби камня успели нагнать их. Икару бросил беглый взгляд на ту сторону поля боя. Хотя его союзник искусно маневрировал, сражаясь против нескольких противников, было ясно, что со временем поражение станет лишь вопросом времени. Нельзя затягивать, пронеслось у него в голове. Решительно настроившись, Икару пригнулся, избегая очередного удара Шу, а затем, улучив удачный момент, нанес молниеносный удар кунаем, целясь прямо в сердце противника. Только удар по такой жизненно важной точке мог заставить противника перейти к обороне. И действительно, почувствовав смертельную опасность, Шу немедленно отвел руку и уклонился. Увидев это, Икару без малейшего колебания раскрыл левую ладонь, в которой возник плотный вращающийся шар чакры, беспечатная техника Расинган. Применив эту могущественную технику, Икару не остановился, а тут же вытянул левую руку вперед, направив сверкающий Расинган прямо в область груди и живота Шу. Ощутив исходящую от техники волну чистой разрушительной силы, Шу не осмелился проявить ни малейшей беспечности и снова отпрыгнул назад, избегая смертельной атаки. Воспользовавшись этой возможностью, Икару тоже отскочил назад, увеличивая дистанцию, одновременно молниеносно складывая печати руками. В итоге между его ладонями сформировалось почти невидимое прозрачное лезвие ветра. Это была не какая-то обычная техника ниндзюцу, а именно та продвинутая техника, которую он скопировал у Кабары Шуджи, стихия ветра, лезвие ветра. После нескольких дней интенсивных тренировок ее уровень уже приблизился к ЛВ-5. И сейчас Икару применил ее с исключительной легкостью. Эта техника сочетала в себе высокую скорость, мощную атаку и отличную маскировку, идеальное сочетание для боя с таким опасным противником, как Шу. И действительно, поскольку Шу не осмеливался смотреть прямо на него, он не сразу заметил подготовку атаки. Только когда он снова бросился вперед, намереваясь продолжить ближний бой с Икару, он наконец почувствовал надвигающуюся опасность и поспешил уклониться. Однако было слишком поздно, лезвие ветра прошлось по его руке, оставив на левой руке глубокую рану до самой кости. Икару не сбавлял напора и, продолжая увеличивать дистанцию, быстро сложил руками очередную серию печатей, после чего открыл рот и выпустил огромный огненный шар. Это была знаменитая фирменная техника клана Учиха, стихия огня, техника великого огненного шара. Почувствовав накатывающие волны испепеляющего жара, Шу немедленно бросился в сторону, избегая прямого попадания. Бум! Огненный шар взорвался, раскаленное пламя вместе с ударной волной мгновенно распространилось во всех направлениях, заставив Шу непрерывно уклоняться от языков пламени. Благодаря этому решающему прерыванию противнику стало практически невозможно приблизиться, и Икару наконец смог перевести дух. Теперь настал его момент для ведения дистанционного боя. Не заботясь о расходе чакры, Икару складывал печати руками с такой головокружительной скоростью, что у наблюдающих рябило в глазах. Он последовательно применял технику огненного феникса, технику великого огненного шара, технику огненного дракона и стихию ветра, лезвие ветра. В промежутках между этими мощными техниками он также метал несколько сюрикенов или кунаев со взрывными печатями. Благодаря непревзойденной наблюдательности Шарингана, Икару все точнее предугадывал перемещение Шу, что делало его атаки все более опасными и неотвратимыми. Это чрезвычайно раздражало и выводило из себя Шу. К тому же, он по-прежнему не осмеливался смотреть прямо на противника, опасаясь, что Икару снова поймает его в смертельную иллюзию. Наконец, после очередного глубокого ранения от невидимого лезвия ветра, Шу принял решение временно избежать прямого столкновения. Он молниеносно сложил руками печати, применяя ту же технику стихии земли, которую использовал ранее при преследовании Икару и его товарища. Пригнувшись к земле, он в мгновение ока исчез с поля боя, словно растворившись в воздухе.